Ксения Бунеева, «Снежная кошка». Снежная кошка проснулась утром. Она встала, сладко потянулась, разминая белые лапы, вильнула хвостом и встряхнулась. Ее глаза, светло-серые, цвета зимнего неба, зажмурились от удовольствия. Кошка почуяла, что настало время большой охоты, ее истинное время. Мурлыча себе под нос знакомую песенку, кошка пошла гулять по улице. Следы ее оставались всюду. Любопытный холодный нос не оставил ни одного уголка в городе без внимания. Кошке необходимо знать и видеть все. Заглянуть в лицо каждому прохожему, улыбнуться уличным замерзшим котам и пожурить их за нелюбовь к холоду. Кошка должна спрыгнуть веселым вихрем на тротуар, сметая с крыш только-только приземлившиеся снежинки. Чмокнуть ледяным поцелуем всех, кто ей приглянется, взметнуть хвостом метель и умчаться следом за проносящимися автомобилями. Ни одно живое существо, ни одно здание, будь оно из стекла или камня, ни один квадрат асфальта не уйдет от нее. Настала охота. Большая снежная охота, и кошка не вернется домой без трофеев. Лена неспешно шла по проспекту, ярко освещенному неоновыми вывесками и витиеватыми уличными фонарями. Она любила это время. Время тихого зимнего волшебства. Девушка ощущала его острее других. Волшебство плясало в огоньках свеч на торте, которые задувала девушка в кафе напротив. Оно пело вместе с уличными музыкантами, исполняющими задорные регги. Садилась хлопьями на черные волосы художника, чьи кисти прямо сейчас творили шедевр. А еще пахло яблочным пирогом с корицей. Лена даже остановилась и потянула носом, пристав на цыпочки. Волшебно. Аромат шел прямо из кондитерской, что ютилась между гламурными бутиками. Надо непременно зайти и попробовать. Непременно. Лена пару секунд боролась с искушением, но ни скудные остатки зарплаты, ни запрет на сладкое после 6 не сработали. От кусочка пирога ничего не будет, ведь правда? Ничего не будет, сдалась совесть, и девушка направилась прямиком к кондитерской. Плотнее кутаясь в белый шарф, Лена оступилась и едва не упала. Снег так коварен. «Извините», – быстро проговорила она, задев рукой какую-то даму в роскошной шубе. Та взвизнула и отскочила в сторону, оглаживая мех на рукаве. «Глаза разой, курица!» Она оглядела шубу и заключила. «Твое счастье, что на мне все цело!» Затем добавила, смерив презрительным взглядом скромный, видавший виды пуховичок Лены. «Век бы не расплатилась!» «Извините», — повторила Лена ей уже вслед. «Люди часто так злы и растеряны, они не видят истинной красоты, кутаясь в уютный мех. Думают, будто он защитит от всего. Не защитит». Лена смотрела вслед уходящей даме и знала, ту бросил муж, а дома ждет заплаканный ребенок. Нянька, нанятая за шикарный гонорар и в лучшем московском агентстве, не может его успокоить, а еще... Лене стало так страшно, что она зажмурилась. «Еще у этой женщины в роскошной шубе случится беда. Она попадет в аварию». Миг Лена колебалась, стоит ли, а потом сорвалась с места. «Стойте! Погодите!» Она кинулась следом. «Да стойте же вы!» «Из ума выжила? Я полицию позову!» Возмутилась дама, когда Лена схватила ее за руку. «Слушайте!» Она поправила шапку, спавшую на лоб от бега. «Не садитесь завтра за руль!» «Чего?» «Да ты пьяна!» «Не садитесь, прошу вас!» упрямо повторила Лена. «Завтра после корпоратива не садитесь за руль. Это очень опасно. Смертельно опасно для вас. Идите лучше пешком!» Лена уставилась на женщину пустыми глазами, как обычно бывало, когда она видит новую картинку. «Да, пешком, через старый сквер, что возле вашего дома. Там недалеко, не бойтесь, и... Вот еще что, смело одевайте каблук повыше, вам пригодится, точно говорю». «Что ты несешь с ума?» «Лицо женщины переменилось». «Откуда ты знаешь?» Лена, уже отойдя от видения, улыбнулась и пожала плечами. «Просто знаю. Если вы мне поверите, с вами случится чудо, самое настоящее. Вам так его не хватает». Она уже отошла на пару шагов от пораженной до нельзя прохожей и обернулась. «И Митьке привет передавайте. Пусть конфет много не ест, а то аллергия опять будет. Счастливого Нового года!» Оставив женщину в полнейшем недоумении, Лена продолжала свой путь. Неизвестно, прислушается ли незнакомка к ее словам, но долг свой Лена исполнила. Она сообщила о чуде. Ведь завтра, ровно в 10:30, в час, когда женщина в шубе будет возвращаться с корпоратива своей собственной фирмы, в сквере будет прогуливаться с собакой один человек. Тот, кто предназначен незнакомке судьбой. Его пес побежит за женщиной, а та испугается и подскользнется на каблуках. Вначале будет больно, растяжение, ушиб, но после... После будет счастье. Чудо. Лена грустно улыбнулась сама себе. У нее никогда не будет фирмы, не будет шубы, не будет всего того, к чему люди так стремятся. Она даже не знает, выйдет ли замуж и будут ли у нее дети. Она ничего не знает о себе. Чудеса имеют переменчивый характер. Они благоволят тем, кто их не чувствует, и напрочь уходят в сторону от тех, кому заметны. Кем она была, Лена за почти 30 лет так и не узнала толком. За глаза злые языки звали ведьмой. Родные косились, чудная, мол, в нашем роду таких не было, а люди просто не понимали и были жестоки. Феей Лена тоже не была. Фея едет в красивых каретах, танцует с принцами на балах и иногда от скуки помогают всяким там золушкам. А еще феи прекрасны. Лена поглядела на свое отражение в витрине. Ничего нового. Невысокая, худая, с серыми глазами, светло-русой челкой и остреньким носиком. Вся в белом, будто сама снег. Ты невидимка. И это так. Слейся она со снегом, никто и не заметит. Ее, живущую на скромную зарплату библиотекаря, и без того не слишком-то замечают. И пусть. И ничего я не ведьма, сказала себе под нос девушка. Волшебницей буду, доброй. Да. В кондитерской было тепло и уютно. А еще было полно народу. Лена протиснулась к окну и заняла последний пустующий столик. Прямо чудо, что он ее ждал. Сделав заказ, Лена огляделась. Кругом влюбленные парочки. Держатся за руки, целуются, говорят ласковые слова. Лена поморщилась, учуяв среди ароматов сдобы стойкий запах лжи. Оглянулась. Двое. Стильно одетый мужчина и девушка. Он гладит ее ладонь и улыбается. Она блаженно слушает его. Ложь. Завтра утром он уйдет и забудет ее имя. Правда, девушке обещана свадьба следующей осенью, а дальше скука. Лена перевела глаза. Парень в очках и его хорошенькая подруга. Ей бы в клуб сорваться, а он про философию и прочее заливает. «Простите?» «А?» Лена вырвалась из плена своих видений. Перед ней уже давно стояли кофе и бисквит. «Ваш столик единственный, где есть место», проговорил высокий незнакомец в клетчатом пиджаке и небрежно брошенном на плечи шарфом. «Позволите?» «Да, да, конечно». Лена чуть подвинула свою чашку, освобождая место. Незнакомец был хорош собой. Таким Лена и представляла себе сказочных принцев. Высокий, черноволосый, с легкими морщинками, залегшими на лбу. «У принцев непременно должны быть такие», – решила Лена много лет назад. «Принц управляет государством, и его думы постоянно о заботах. А глаза у принца должны быть непременно голубыми. Такими, будто в них небо отражается. Чистое, ясное, бесконечное и далекое. Намечтала Лена стрекороба, да так в девках и осталась. Не ходили принцы по бренной земле, а уж в ее библиотеку и вовсе не заглядывали. Да за другого не пошла бы вовсе. Только принц из сказки может фею истинную распознать. Другой только носом крутить, да говорить, мол, из ума выжила совсем. «Могу я вас спросить?» Вдруг заговорил незнакомец. «Спрашивайте», – кивнула Лена. «Завтра Новый год. Почему вы одна здесь?» «А вы почему один?» – не растерялась девушка. «Нет, честное слово, спасу от таких вопросов нету нигде. А бисквит-то какой? Так и тает на языке, просто объедение. И денег не жалко, и фигуры». Он улыбнулся и пожал плечами. «Чужой город, чужие люди. Я ведь только 5-й день в Москве». «Командировка?» – спросила Лена. Он покачал головой. «Из филиала перевели. Вроде и повышение, а радоваться ли?» «Радуйтесь, конечно», – поспешила с ответом Лена. «Москва вас примет, она ласковая хозяйка». «Разве?» – выгнул бровь незнакомец. «Обычно другое говорят». «Мало ли, что у нас говорят!» – мягко улыбнулась Лена. «Уж ей ли не знать о душе этого города?» «Меня Владом зовут», – представился он. «Лена». «Вот и познакомились». Лена собралась было пробормотать, что ей очень приятно и все в этом роде, как вдруг у Влада зазвонил телефон. Пока он отвечал, Лена смотрела в окно на снежинки, кружащиеся в лучах света. На миг ей показалось, что по белому полотну сугроба мелькнула кошачья тень. «Глупости! Совсем ты рехнулась, Елена Батьковна?» «Да, понял. Да, скоро буду». Влад завершил разговор и обратился к своей нежданной собеседнице. «Послушайте, Лена, мне нужно срочно уйти. Работа, как видите, не ждет». «Работа?» – удивилась девушка. «30 декабря?» «Увы». Влад покорно кивнул. «Не ждет. Знаете что, а отдайте мне свой номер». Пока девушка удивлялась дальше, он объяснил. «Будет хоть один знакомый в Москве. Или ваш муж, друг будет против?» Лена рассмеялась. «Будь у меня муж, он был бы против, а так возьмите». Она протянула визитку. «Зачем визитка библиотекарю?» «Да так просто, в шутку сделала, за компанию с единственной подругой». Влад мельком глянул на визитку. «Спасибо. Всего вам хорошего». «Счастливого Нового года!» – сказала Лена вслед. Влад вдруг вернулся к их столику. «У вас есть планы на завтрашнюю ночь?» Лена пожала плечами. «Ну, какие у нее планы? Новый томик Джейн Остин и бесплодные попытки уснуть под радостные крики соседей? Абсолютно никаких». «Какое совпадение! Может, тогда увидимся прямо в полночь под елкой?» «Вот кто ненормальный! Приглашать малознакомую девушку на свидание в Новый год!» «Впрочем, Лена еще более с приветом!» «Давайте! Непременно! В Новый год должны случаться чудеса!» «Я позвоню вам и выберем подходящую елку. До завтра!» «До полуночи!» – тихо проговорила Лена и снова отвернулась к окну, где никак не желала таять кошачья тень. В эту ночь Лена уснула быстро, и ей ничего не снилось, не было никаких видений, никаких картинок, что так долго мешали жить спокойно, а утром, подойдя к окну, она увидела, что снаружи, на подоконнике, в снегу, остались аккуратные кошачьи следы. «Надо же!» – подумала девушка. «Откуда тут коты? 5-й этаж все-таки!» И только маленький мальчик из дома напротив, которому отчего-то не спалось прошлой ночью, видел, как ровно в 12 на подоконник Лены спрыгнула белая пушистая кошка. Она заглянула в окно, хитро сощурилась и пропала, прыгнув в пустоту. Никто не поверил ребенку. Мало ли какой сон приснится маленькому фантазеру. Зато теперь он точно знал, что чудеса существуют, и иногда их приносит большая снежная кошка. Стоит только открыть ей двери или распахнуть окно – канун Нового года.